Как такое возможно? Выслушав слова старшей сестры, Суэ Цзя вскрикнул. Даже мама Суэ Цзя имела выражение недоверия на лице. Видя выражение Суэ Цзя и его мамы, старшая сестра засмеялась и сказала: «Когда меня обучали в юном возрасте, эта идея несколько раз глубоко впилась в мою голову. Этот мир находится под контролем мужчин, в то время как женщины контролируют мужчин. Этого не может быть». Услышав слова старшей сестры, Суэ Цзя яростно покачал головой. «Как женщины могут контролировать мужчин? Если это правда, то почему отец ушел?» Услышав Суэ Цзя, его мама посмотрела на него с сожалением и печальным выражением. Но эмоции старшей сестры вообще не были задеты. Она просто молча стояла и смотрела на Суэ Цзя. Старшая сестра тихо сказала: «Даже если жена не может контролировать мужа, я спрошу вас, ваша мама может контролировать вас? Слушаетесь ли вы вашу маму?» Суэ Цзя сердито ответил: «Что за глупые вопросы? Конечно, я буду слушать мою маму. Но что это имеет общего с женщинами, контролирующими мужчин?» Услышав детский ответ Суэ Цзя, старшая сестра улыбнулась и сказала: «Так вы пытаетесь сказать, что ваша мама не женщина? Что?» Услышав старшую сестру, Суэ Цзя, наконец, понял. Те, кто контролируют мужчин, не только их жены, но их матери, дочери и бабушки. Видя внезапное изменение выражения Суэ Цзя, старшая сестра улыбнулась и продолжила: «Подумайте об этом, молодой господин. Если ваша мама попросит вас помочь кому-то, дав 1000 золотых, вы бы отказались?» Суэ Цзя, наконец, понял, о чем говорит старшая сестра. Этот мир реально контролируется мужчинами, но в конце концов, мужчины по-прежнему контролируются женщинами. Если не жена, то мама. Если не мама, то дочь. Не существует мужчин, которые не находятся под контролем женщин. Если и были, то они не могут считаться человеком. Видя, что Суэ Цзя, наконец, понял, старшая сестра продолжила: «И вы когда-нибудь задумывались об этом? Если вашими клиентами будут простолюдины, то мы можем получать только 1 золотую монету с каждого клиента. Оплата в 10 золотых монет невозможна. В таком случае, мы не сможем много заработать, даже если будем работать до смерти. Абсолютно никакой пользы. Но если мы обслуживаем аристократов, то это не будет проблемой. Мы наймем лучших дизайнеров и построим рабочее пространство высшего качества в самом лучшем месте. Рабочее пространство должно быть не менее 100 квадратных метров, для многочисленных роскошных кожаных кресел и дорогих кушеток, которые мы планируем добавить. Мы также можем позволить каретам подъезжать непосредственно к рабочему месту. Далее мы рассмотрим сад рядом с главным зданием. Рядом с садом находится бассейн. Теперь представьте себе, горничные святого света стоят у входа. Каждая из них носит уникальные, специально разработанные головные уборы, дополняющие их красоту. И нравится им это или нет, они будут говорить гостям: «Добро пожаловать», с подлинным акцентом святого света. Они также будут очень уважительны к гостям из материалов высокого качества. Мы построим несколько комнат для отдыха, а также добавим украшения, сделанные из чистого золота. Чтобы пойти в одну из этих комнат, необходимо заплатить небольшую плату в пару десятков золотых монет. Мы также добавим еще 1 кухню и будем поставлять еду для гостей все 24 часа в день. Даже 1 кусочек хлеба будет стоить несколько золотых, не говоря уже о роскошном банкете. Существует только 1 слово, описывающее этот образ жизни – роскошное. Клиенты, которые будут входить, должны носить изделия из платины или аметиста. Кому-нибудь с ожерельем из золота будет стыдно, и он будет слишком смущен, чтобы даже поприветствовать кого-нибудь. С местом косметолога такого рода, сколько вы думаете будет стоить получить 1 технику влаги? При этом Суэ Цзя ответил: «Независимо от того, как вы смотрите на это, он должен стоить минимум 10 золотых монет». Горничная ответила: «10 золотых монет – это только начальная цена. Цены 100 и выше по-прежнему считаются недорогими. Даже те, кто думает, что это дорого, не попросит скидку. Вы должны понимать гордость соревновательного духа аристократов. Если они готовы заплатить 10 золотых монет, чтобы пойти, то их не волнует, даже если они должны будут заплатить дополнительные 90 золотых монет за что-нибудь еще. Вы знаете, что значит называться аристократом. Аристократ – это тот, кто покупает самые дорогие вещи, даже если они не лучшие. Вот почему лозунгом для нашего косметолога будет: не обязательно лучший, но определенно самой дорогой. Глава 38. Здание под озером. Послушав речь старшей сестры, Суэцзя стоял ошарашенный. Однако даже если он не понимал смысл слова старшей сестры, одно он знал точно. Все для его собственного блага. Имея это в виду, Суэцзя криво улыбнулся и прервал старшую сестра. «Хорошо, хорошо, не нужно дальше продолжать. Что касается этого вопроса, я оставлю его в ваших руках. Ты будешь за все ответственная. Просто делай все, что желаешь нужным. Ты знаешь предел моих способностей, так что ты решаешь, как все будет сделано». Услышав, что Суэцзя дал ей все обязанности по этому вопросу, старшая сестра была так взволнована, что почти прыгала. Как горничная, она не имеет права говорить. Все привилегии горничной предоставлены господином. Теперь, молодой господин дал ей такие важные обязанности. Как горничная, это лучшее, что она могла получить. Она, наконец, сможет использовать свои таланты в полной мере. После присвоения всех обязанностей старшей сестре, Суэцзя, как будто ничего не произошло, пошел есть, а затем пошел в школу. Хотя сейчас он не мог активировать технику медитации, Суэцзя знал, что уже сейчас ему надо начать обучение и цепляться за то, как использовать технику медитации. Ведь прежде, чем он сможет использовать технику медитации, он должен сначала понять, как его активировать. Чтобы понять, как активировать технику медитации, Суэцзя понадобился только один час. На самом деле, медитация не является магическим заклинанием или способом культивировать разум. Вместо этого, она была одной из типов практик, находящихся между двумя различными сферами. Эффекты от медитации зависят от духовной силы и умственного состояния. Просто иметь только высокую духовную силу или расширенное умственного состояния бесполезно. Для достижения желаемого эффекта требуется мастерство в обеих этих сферах. При выполнении обеих условий и при входе в состояние медитации, маг с сильной духовной силой будет очень быстро собирать огромное количество магической силы. Чем сильнее духовная сила мага и чем более глубокое ее умственное состояние, тем лучше будут результаты. Медитация состоит из 10 уровней. Первый уровень – 1 ранг магии, второй уровень – 2 ранг магии и так далее. Например, бросить таинственную ледяную стрелу может только тот, кто достиг первого уровня медитации. Суэцзя может активировать технику влаги и технику болота, потому что они безранговые. Их можно активировать до тех пор, пока он знает метод. Система классификации магии воды состоит из 12 различных рангов, но третий ранг магии воды фактически эквивалентен первому рангу магии льда. Именно по этому причине легенды утверждают, что есть две версии системы рангов. Одна имеет 12 рангов, а другая только до 10 рангов. На самом деле, эти ранги относятся к одной категории магии, единственная разница в том, что они имеют разные начальные ранги. Начинающий маг-практикант, элементарный маг, промежуточный маг, продвинутый маг, великий маг, ученый маги, великий ученый маги, магистр, великий магистр и святой маг. В общей сложности есть 10 званий магов. Каждое звание соответствует определенному рангу мага. Каждый ранг мага соответствует его рангу в медитации, а также, легенды утверждают, что существуют маги, превышающие святой ранг, божественный маг. Однако, легенды остаются легендами, оставленными в древности, и поэтому это никогда не было подтверждено. Ранее, Суэцзя никогда не думал, что он сможет самостоятельно изучить технику медитации. Однако, после вчерашнего метода истощения, он, к своему удивлению, обнаружил, что уже может культивировать раннюю стадию техники медитации. Как указано ранее, технику медитации имеет два требования – духовная сила и умственное состояние. С точки зрения духовной силы, у Суэцзя ее до сих пор немного, но так как он практикует метод истощения, духовная сила определенно не будет проблемой. Он сможет достичь требуемого количества за короткий период времени. Кроме духовной силы, еще одним фактором является умственное состояние. Если ты не можешь успокоить свой разум и войти в древнее спокойствие, как ты сможешь почувствовать огромные элементы магии внутри? В технике медитации есть две основных части. Первая половина включает в себя очищение разума для достижения состояния небытия. Так, как только позволив разуму достичь неземной и бескорыстной сферы небытия, можно войти в состояние медитации. Вторая половина включает мысли. Так как мысли влияют на духовную силу, то они также влияют и на технику медитации. Спокойное сердце в сочетании с обеими частями позволяют магу лучше понять элементы магии. То, что должен теперь сделать Суэцзя, так это войти в состояние медитации. Для того, чтобы достичь бескорыстное и пустое состояние, нужно, чтобы вокруг было спокойно и темно. Чем меньше помех, тем легче войти в состояние медитации. Именно поэтому важно иметь специальное место, чтобы культивировать медитацию. Как только уроки закончились, Суэцзя помчался домой. Для того, чтобы использовать технику медитацию, ему нужно быть в подвале. Кроме подвала, нету других мест, где для медитации достаточно темно и тихо. Эту идею придумал не Суэцзя, все маги с древних времен так практикуются. Придя к деревянному домику, Суэцзя увидел, что несколько строителей уже закончили фундамент здания. Видя это, Суэцзя горько улыбнулся. Если они не уберут фундамент, подвал, вероятно, построить будет невозможно. Пока Суэцзя был в отчаянии, к нему подошла старшая сестра. Видя отчаянное лицо Суэцзя, старшая сестра в растерянности спросила: «Молодой господин, что не так? Есть что-то, чем вы недовольны? Если есть, то, пожалуйста, скажите это прямо сейчас. Так как строительство только началось, можно легко внести изменения». Услышав слова старшей сестры, сердце Суэцзя подпрыгнуло, и он поспешно сказал: «Это так, старшая сестра. Мне нужно темное и тихое место, где никто не сможет прервать мою тренировку. Таким образом, я хотел выкопать подвал под деревянным домом, но ты видишь». Нахмурив брови, старшая сестра неуверенно спросила: «Молодой господин, вы хотите построить подвал под деревянным домом или вы просто хотите темное и уединенное место для тренировки?» Немного колеблясь, Суэцзя ответил на вопрос старшей сестры: «Первоначально я хочу место для тренировки, но я помню, что белая вилла не имеет подвала, верно?» «Ох, вы!» Очаровательно закатив глаза на Суэцзя, старшая сестра упрекнула: «Если молодому господину что-нибудь нужно, пожалуйста, просто дайте мне команду. На самом деле, строить подвал совершенно не нужно. Я могу порекомендовать место получше. Я знаю эту область, как свои пять пальцев». Говоря это, она повернулась и направилась в сторону искусственного озера. Она сказала: «Следуйте за мной. Посмотрите, удовлетворит ли это место вашим потребностям». В сомнении, последовав за старшей сестрой, они, в конце концов, пришли в лес рядом с искусственным озером. Даже несмотря на то, что Суэцзя так долго жил в этом особняке, он никогда не знал, что в таком изолированном месте на самом деле есть башня. В башне не было окон, только две раздвижные двери для входа. Старшая сестра взяла несколько ключей и открыла двери. Все, что внутри башни, сразу же появилось в поле зрения Суэцзя. Башня была около 4-5 метров в высоту, а внутри большое пространство, занимающее более 100 квадратных футов. Судя по ней, она казалась похожа на область тренировки. Здесь было только пустое пространство. Абсолютно ничего там не было. Молча неся набор ключей, старшая сестра подошла к противоположной стене и слегка постучала по ней. В этот момент живописная картина на стене со скрипящим звуком открыла проход, ведущий вниз. По обе стороны прохода были магические лампы, освещающие проход слабым красным светом, придавая исключительное чувство тепла. Отойдя в сторону, старшая сестра тепло сказала: «Молодой господин, вы когда-нибудь задумывались, почему искусственное озеро построено в этом месте? Для купания ведь уже есть бассейн». «Эх, что?» Услышав слова старшей сестры, Суэцзя немного подумал над этим и затем догадался. Оно не было создано ради живописного вида. Услышав ответ Суэцзя, старшая сестра засмеялась: «То, что вы сказали, только один аспект. Тем не менее, если искусственное озеро должно служить ради живописного вида, то оно будет считаться как тип водного вида, и из-за этого бассейн будет не нужен. На самом деле, существование искусственного озера имеет очень глубокие мотивы». Говоря это, она остановилась и подождала, пока Суэцзя ее догонит, прежде чем снова пойти. Когда она шла, она сказала: «Около 20 лет назад, западные аристократы предоставили несколько бутылок спиртного напитка как подарок для герцога Вэньша. Однако эти бутылки не могут храниться при комнатной температуре, потому что, если температура слишком высока, спиртное может закиснуть. Бутылки могут храниться в течение длительного времени в области, где температура ниже 20 градусов Ц. Однако из-за географического положения Святого Света, хотя тут никогда не слишком жарко, есть еще 4 времен года. Летом температура легко достигает до 40 градусов Ц, Так что ради сохранения спиртного, герцог построил искусственное озеро. Цель этого озера была точно контролировать температуру склада, что ниже. Глава 39. Умственная тренировка. Разговаривая по пути, два человека, наконец, прибыли к складу. Старшая сестра сказала Суэцзя немного подождать, затем, используя ключи, открыла дверь в главный склад. Когда две толстые и тяжелые двери открылись, перед Суэцзя предстал огромный подземный мир. Первое, что он увидел, было огромным залом, который легко может вместить тысячи человек. В зале были колоннами из золота и нефрита. Это место находится ниже 20 метров под землей, да и при том, что оно находится прямо под озером, без достаточной опоры это место уже давно бы рухнуло. В зале было несколько деревянных полок. Хотя сейчас они были пустыми, Суэцзя мог себе представить, что эти полки были первоначально упакованы винными кувшинами. После того, как все вины были потреблены, на полках осталась только пустота. Видя хаотичное окружение, Суэцзя нахмурил брови. Это место грязное и здесь беспорядок. Когда ты освободишься, найди людей, чтобы здесь прибраться. В противном случае, это место не может быть использовано. Улыбнувшись, старшая сестра кивнула. Это не проблема. Если молодой господин желает, я могу сразу пойти и нанять людей. Я привести в порядок здесь все максимум в течение 3 дней. Сказав это, старшая сестра нахмурила ее брови и продолжила. Однако, если будем работать только мы, 6 сестер, то, боюсь, мы не сможем очистить такую большую площадь. Таким образом, я найму несколько работников, чтобы они пришли и почистили тут все. Если молодой господин желает использовать его в течение длительного времени, я рекомендую молодому господину лично купить или нанять несколько служанок, чтобы в будущем сохранить это место. Суэцзя кивнул, однако, поскольку он еще не определился, будет ли он использовать это место, он не ответил, а просто прогуливался по большому пространству. Честно говоря, находиться в таком большом пространстве одному будет немного страшно. Хотя это все соответствует требованиям Суэцзя, он все же неохотно будет сюда приходить. Немного походив, Суэцзя закончил изучение пространства. Эта большая площадь была около 1000 квадратных футов. Окружающие стены разделены на сотни складных помещений. Комнаты были небольшие, в котором могут поместиться около 2 больших деревянных полок, которые, вероятно, использовались для хранения кувшинов с вином. Пока Суэцзя осматривался, старшая сестра засмеялась. «Если бы молодой господин мне не напомнил, то я бы полностью забыл об этом. Несмотря на то, что большинство вин уже были вынесены, тут должны остаться несколько штук. Я не совсем уверен на точной суммы. Молодой господин должен пойти и проверить их со мной». Услышав об оставшемся вине, Суэцзя был в восторге. Так как он еще юн, он раньше не пил вина. Он хотел попробовать и испытать, какой вкус у вина. Сейчас, когда в его распоряжении не простое вино, а очень дорогое, Суэцзя определенно должен попробовать его. Быстро подойдя к одной из комнат в углу, он открыл дверь. Вдруг, площадь около 100 метров предстала перед глазами Суэцзя. В комнате были ряды и ряды полок, а на вершине полок были винные бочки, размером с голову человека. По приблизительной оценке, было около 1000 бочек. Кувшины с вином были не такими же, которые продаются снаружи. В те, что продаются снаружи, можно поместить 10 этих кувшинов с вином. Если все вино здесь сложить, то это будет эквивалентно 10 бочкам вина, купленных снаружи. В конце концов, я была права, тут действительно осталось несколько. Хотя их здесь не так много, это все вины высочайшего качества, стоимостью в 1000. Увидев комнату, заполненную вином, старшая сестра возбужденно крикнула. Нерешительно взглянув на старшую сестру, Суэцзя спросил, что, все эти вины дорогие, этого не может быть, они сварены из зерна, верно? Закатив глаза, старшая сестра упрекнула, молодой господин, редкие вещи всегда дорогие, это вино было сделано на западе, что и делает его ужасно дорогим, в конце концов, мы находимся на востоке, молодой господин, подумайте об этом, если эти кувшины с вином не драгоценные, тогда зачем владелец построил для них большой погребом под озером? Смотря на деревянные бочки, старшая сестра восхищенно сказала, «Вы не должны смотреть на небольшой размер этих бочек. Цена одной бочки не является чем-то, что может себе позволить обычный человек. На самом деле, только одна небольшая бутылка может быть продана минимум за 10 тысяч золотых». В этот момент глаза старшей сестры загорелись. Она громко хлопнула в ладоши и сказала: «Я знаю, что делать. Я была обеспокоена тем, что у нас не будет каких-либо предметов роскоши для повышения стиля и вкуса нашего центра благоустройства. Теперь это не проблема. С этим вином, даже если мы будем отрицать, что мы самый роскошный центр, никто не поверит. Единственная проблема заключается в том, что наши запасы ограничены, поэтому мы должны быть осторожны с его использованием», с озадаченным выражением смотря на старшую сестру, Суацзя в растерянности ответил: «Так как это вино такое дорогое, разве мы не можем привезти партию зимой с запада? В любом случае, для его хранения у нас есть этот подвал, так что это не должно быть проблемой, верно?» Горько улыбнувшись, старшая сестра покачала головой и сказала: «Было бы здорово, если бы все было так просто. Вы должны понимать, что из-за того, что это вино такое драгоценное и редкое, даже если вы на самом деле сможете ее купить, вас все равно потребуется путешествовать по множеству больших торговых путей, прежде чем вы доберетесь до нашей империи Святого Света. Теперь, вы должны лучше понимать цену этих вин, верно? Большие торговые пути». Услышав слова старшей сестры, глаза Суацзя на мгновение засверкали. Именно по этим большим торговым путям путешествовал отец Суацзя и его товарищи, которые больше не вернулись. Большие торговые пути были самыми процветающими бизнес-маршрутами, и они единственные каналы между Востоком и Западом. Тысячи миль пути были заполнены ворами, наемниками и рыцарями. Можно сказать, что на этом пути собрались все сильнейшие люди мира. Самые сильные маги из города Святого Света только креветки, по сравнению с теми, из больших торговых путей. Большие торговые пути – это место, где миллиарды элиты собрались со всего мира. Это был рай для каждого воина. Если при жизни они никогда не были на больших торговых путях, то они никогда не смогут спать с миром, даже после смерти. Воина, который путешествовал по большим торговым путям, признают во всем мире. Войти в большие торговые пути были одной из целей, которые стремится достичь Суацзя. Суацзя считает, что как только он станет достаточно сильным, он пойдет путешествовать по большим торговым путям. В первую очередь, это была из-за мечты стать воином, и во вторую, потому что он хотел найти и вернуть домой своего отца. Суацзя впервые начал понимать большие торговые пути из историй, которые рассказывала ему его мама. Сейчас он уже хорошо знаком с ними. Доставлять товар по большим торговым путям очень трудно. Даже если человеку успешно удастся пройти их самостоятельно, без товаров, это уже подвиг, которым стоит гордиться. Именно поэтому изысканные вина, которые перевозятся через большие торговые пути, были настолько ценными и дорогими. Эти вина больше не были простыми винами. Думая об этом, кровь Суацзя постоянно кипит, и он был переполнен эмоциями. Огненными глазами смотря на старшую сестру, Суацзя сказал: «Придет день, когда я смогу перевозить большое количество этого вина домой. Просто терпеливо ждите». Сказав эти слова, Суацзя сразу же обернулся и вышел из главного входа. Первоначально, у Суацзя были опасения по поводу тренировки здесь в одиночку. Однако, после того, как старшая сестра упомянула большие торговые пути, Суацзя немедленно стал решительным. Как это место может сравниться с большими торговыми путями? По сравнению с большими торговыми путями, этот подземный склад был не более чем площадкой для детей. Если он не может преодолеть такой незначительный страх, то как он может даже рассматривать путешествие по большим торговым путям? После обеда Суацзя схватил подушку и открыл большие двери башни, чтобы войти в подземный подвал. Он сидел, скрестив ноги, в центре просторной площади и пустого склада. В большом подземном складе было темно и тихо. Суацзя мог даже услышать его сердцебиение. Несмотря на то, что он уже собрал свое мужество, он все еще был 8-летним ребенком. Суацзя сидел там на земле, робкий и дрожащий от страха. Он с трудом собирает его разум, не говоря уже о начале тренировки. Часто осматривая его темное окружение, Суацзя постоянно казалось, что там кто-то смотрит на него и в любой момент может накинуться на него и разорвать на мелкие кусочки. Всю ночь Суацзя не мог тренировать или даже спать. После того, как старшая сестра и вторая сестра позвали его на завтрак, Суацзя выбежал из этого темного подземного пространства. В тот момент, как он выбежал из башни, Суацзя выпустил огромный вздох облегчения, чувствуя, будто пережил бедствие и начал новую жизнь. Внезапно Суацзя дважды себя ударил. Он был незрелым, определенно слишком незрелым. За весь вечер ничего не произошло, но все же ему было страшно. В таком случае, как он мог даже думать о больших торговых путях? Глава 40. Вхождение в состояние. В течение следующих нескольких дней Суэ Цзя не мог достичь необходимого умственного состояния. Однако, несмотря на это, Суэ Цзя до сих пор упорен. Каждую ночь, после ужина, он заходит в темный склад под озером. Несмотря на то, что он не мог заставить себя подавить страх, после пребывания там каждую ночь, его страх понемногу уменьшается. Наконец, спустя две недели, Суэ Цзя удалось преодолеть свой страх. Ночь, когда ему удалось преодолеть свой страх, также была ночью, когда он смог войти в сферу забвения. Люди такие, когда они находятся в очень пугающем месте, их дух и разум сосредоточен на том, что вам страшно. После того, как вы преодолеваете свой страх, ваш разум, естественно, мгновенно войдет в сферу забвения. Вот почему сражения, где вам нужно преодолеть самого себя, всегда самые трудные. Должно быть известно, что на предыдущей неделе Суэ Цзя вновь практиковал метод истощения. На этот раз результат был меньше, чем в первый раз, однако, Суэ Цзя не смог ощутить этого. По восприятию Суэ Цзя, он вновь поднял его духовную и магическую силу на 20%, однако, на самом деле это не точное количество. После третьего метода истощения, Суэ Цзя уже ясно ощутил, что его духовная и магическая сила увеличились на около 15%. Сейчас, по сравнению с тремя неделями ранее, Суэ Цзя сильнее на 60%. Чувствуя сильную магическую силу внутри его тела, Суэ Цзя был так взволнован, что не мог выразить это словами. Его духовная сила уже достаточно высока, и он уже добился правильного умственного состояния. Это означает, что теперь он может войти в состояние медитации. Этим вечером Суэ Цзя сидел, скрестив ноги, и медленно вошел в состояние небытия. После того, как его душа достигла полной тишины и небытия, Суэ Цзя собрал все его духовные силы и начал медитировать, пытаясь идти на все, чтобы воспринять его окружение. Постепенно, в темном и пустом мире медитации, небольшие красные пятна появлялись, одно за другим. Каждое пятно света было размером с одно кунжутное семя. Быстро и ловко, разлетевшись вокруг, они летали и танцевали вокруг между небом и землей, словно группа светлячков. Это элементы магии. Смотря на бесчисленные пятна света между небом и землей, в разуме Суэ Цзя появился след понимания. Он молча ощущал и изучал все в этом таинственном мире. После очень короткого промежутка времени, он услышал старшую сестру, приближающуюся к дверям. Молча покинув состояние медитации, лицо Суэ Цзя было все в слезах. Мир медитации действительно слишком красивый и таинственный. После стольких усилий, теперь он может свободно входить в мир медитации. Суэ Цзя знал, что означает успешный вход в состояние медитации. Это означает, что теперь он стал квалифицированным магом. Несмотря на то, что он только начинающий маг-практикант, с его нынешним уровнем, у него определенно не будет проблем с броском сферы льда. Когда старшая сестра позвала Суэ Цзя поесть, Суэ Цзя сделал глубокий вдох. Он взволнованно протянул правую руку вперед и начал рисовать формацию магического заклинания сферы льда со скоростью молнии. После слабо-синего света, сфера льда, размером с кулак, выстрелила из центра формации магического заклинания. Бэнг! Звук взрыва прозвучал в просторном и пустом складе. Эта сфера льда, размером с кулак, развалилась на части при ударе об стену склада. Хотя он смог успешно активировать технику сферы льда, Суэ Цзя понял, что ее температура была недостаточно низкая и ее твердость не была на достаточном уровне. Она может навредить людям, но силы по-прежнему не хватает. Если бы на его месте была бы учительница, то, что разрушилось, была бы не сфера льда, а стена. Однако, Суэ Цзя знал, что это было невозможно. Рим не был построен за один день. Уже чудо, что он может активировать технику медитации и технику сферы льда в свои 8 лет. Хотя он одолжил силу у метода истощения, сам Суэ Цзя знал, что он упорно работал. Окончив эксперименты, Суэ Цзя молча пошел по коридору. Его семья его ждет. Он не мог позволить другим людям слишком долго его ждать. Однако, по дороге домой, у него было много вещей, о которых ему надо подумать. Метод истощения действительно играет важную роль. В столь короткое время, он фактически позволил Суэ Цзя активировать технику медитации. Однако, на данный момент, метод истощения уже начинает проявлять признаки снижения эффективности, ведь сейчас он был не столь эффективен, как последние два раза. В таком случае, есть ли смысл продолжать пользоваться методом истощения? Суэ Цзя, используя метод истощения, уже достаточно набрал магическую силу, и теперь он может использовать технику медитации и технику сферы льда. Это все было ради турнира через полгода. Поскольку после трех использования метода истощения, он может использовать технику медитации, значит его предыдущая цель выполнена. С учетом сказанного, он действительно не знает, стоит ли ему продолжать использовать эту технику или нет. Суэ Цзя знал, что многократное использование метода истощения только ухудшит его влияние в будущем. Это было аналогично приему лекарств. Если вы принимаете лекарство в течение длительного времени, формируется сопротивление к этому препарату. Однако, если остановить прием препарата перед слишком большим сопротивлением, то после некоторого времени сопротивление может уменьшиться или даже исчезнуть. Если потом снова принять препарат, то можно снова вернуть его эффективность. После трехразового использования метода истощения, Суэ Цзя понял, что эффекты уже не так хороши, как раньше, и что он уже начал развивать сопротивление к нему. Поскольку это так, то можно остановиться на некоторое время, прежде чем продолжить его использовать. Думая так, Суэ Цзя стал нерешительным. Честно говоря, если метод истощения использовать как сумасшедший для улучшения культивирования, то он станет похож на наркотик, от которого трудно отказаться. Ведь если от наркотиков не отказаться, то в конечном итоге они сделают больше вреда, чем пользы. Стиснув зубы, Суэ Цзя решил временно прекратить пользоваться методом истощения. Он не мог позволить его единственной надежде пропасть. Если подождать, то, может быть, он сможет помочь ему в критический момент. Тогда будет гораздо эффективнее, чем сейчас. Хоть и неохотно, но Суэ Цзя без колебаний запечатал метод истощения. Текущий Суэ Цзя уже превзошел его сверстников на несколько лет. Несмотря на то, что ему всего 8 лет, он уже может использовать технику медитации. По сравнению с другими людьми, он ушел на 4 года вперед. Такого большого преимущества уже достаточно. Суэ Цзя пытался забыть про метод истощения. Когда он вернулся домой и поел, он посмешил в школу. Ему нужно отвлечься, чтобы забыть о сожалении от отказа от метода истощения. Так как он покинул свой дом довольно рано, то, когда Суэ Цзя пришел на территорию школы, оставалось немного времени до начала занятий. Несмотря на это, когда Суэ Цзя вошел в класс, он увидел, что тот был заполнен всеми девочками в его классе. Ведь оставаться в общежитии было довольно скучно. Поэтому все собираются в классе, чтобы поговорить между собой, что был более интересным. По пути Суэ Цзя с небольшой улыбкой встречал каждую девочку. После более чем полугода Суэ Цзя сформировал глубокие дружеские отношения с каждой девочкой в его классе. Все они уже стали подлинными друзьями, поэтому Суэ Цзя чувствовал себя комфортно с ними. Теперь он понял, почему его мама всегда настояла на установлении тесных отношений с его одноклассниками. Если раньше Суэ Цзя дружил с девочками только из-за желания его мамы, то сейчас Суэ Цзя искренне улыбается каждой девочке. Это потому, что каждый раз, когда он делал девочек счастливыми, их присутствие заставляло Суэ Цзя чувствовать легкость. Суэ Цзя сидел на стуле и случайно вытащил ручку и бумагу. Он начал писать специальные символы для техники влаги, техники болота и техники сферы льда. Для Суэ Цзя практиковать эти магии – то же самое, что практиковать рисование символов, которые написаны в книге. Глава 41. Игры с сотней красавиц. После более чем 10-минутной писанины его руки начали уставать, и только тогда Суэ Цзя, наконец, был доволен его работой и остановился. Посмотрев на часы, Суэ Цзя увидел, что сейчас почти время начала урока, так что он не мог больше практиковаться. Поэтому он спрятал бумагу и ручку. Убрав бумагу и ручку, Суэ Цзя облокотился на свою руку и начал слушать разговоры девочек вокруг него. Когда Суэ Цзя внимательно слушал, приятный голос прозвучал: «Лан-Лан, в это воскресенье, где ты планируешь играть?» В ответ на вопрос девочек, девочка, названная Лан-Лан, вздохнула и с оттенком одиночества сказала: «Святой свет очень большой, где мы будем играть? Кто посмеет выйти на улицу?» Последний раз, когда выходила Сюэр, она потерялась и почти не смогла найти путь обратно. Ах, услышав, Лан-Лан, другая девочка вздохнула. Это так скучно, мы даже не можем отметить выходной. Когда у нас выходной день, мы никуда не можем ходить и можем только запереться в общежитии, это верно. Тут так скучно. Лан-Лан несчастно согласилась. Услышав разговор двух девочек, Суэ Цзя был поражен. Поскольку он впервые приехал в Академию Святого Света, Суэ Цзя имел основную свободу и мог делать то, что хотел. Раньше, когда его мама уходила на работу, она не имела времени заботиться о нем. Но теперь, когда его мама успокоилась, он уже забыл вкус одиночества и скуки. Но даже несмотря на то, что он больше не чувствует это, Суэ Цзя по-прежнему хорошо знаком с одиночеством и скукой, ведь он переживал эти чувства перед поступлением в академию. Если он не играет с потоком воды, он каждый день слушает истории его мамы. Такие чувства могут понять только те, кто испытывал их. Внимательно осмотревшись, он понял, что почти все девочки разговаривают на эту тему. Несмотря на то, что завтра было воскресенье, никто не чувствовал себя счастливой. Вместо этого, они были подавлены. Для них было бы лучше не иметь выходных. Даже если они имели решимость выйти и поиграть, как бы 8-летняя девочка осмелилась сама выйти поиграть в чужом городе. Видя безжизненные выражения всех девочек, Суэ Цзя почувствовал сочувствие. Прошлой ночью была завершена постройка деревянного дома, а также реконструкция белой виллы. 60 недавно нанятых горничных Святого Света также были организованы. Теперь он просто ждал благоприятный день, чтобы они могли официально открыться. Смотря на 100 плюс девочек в классе, Суэ Цзя посмеялся. Так как им так скучно, почему бы не пригласить их к себе домой в качестве гостей? Тогда они не будут чувствовать себя одиноко и скучно. С другой стороны, он также сможет проверить, сколько гостей может выдержать белая вилла. Благодаря этому, он сможет обнаружить любые проблемы и быстрее решить их. В противном случае, было бы хлопотно обнаружить какие-либо проблемы после официального открытия. Думая об этом, чтобы принять меры, Суэ Цзя встал и энергично похлопал в ладоши, чем успешно привлек внимание всех девочек. Одна за другой, они в растерянности повернули головы, чтобы посмотреть на Суэ Цзя. Под пристальными взглядами всех девочек, Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Соученики, завтра, в это воскресенье, нам не надо идти на наши уроки. Поэтому, я бы хотел пригласить всех вас поиграть в моем доме. Я задаюсь вопросом, дадите ли вы мне лицо, Кия?» Услышав слова Суэ Цзя, все девочки были настолько удивлены, что их челюсти упали. Одна из них была настолько удивлена, что даже визгнула. Одна за другой, они выжидающе посмотрели на Суэ Цзя, пытаясь определить, был ли он серьезен. После периода молчания, девочка с длинными, светло-синими волосами хладнокровно сказала: «Я считаю, что здесь все хотят пойти, но в тебя есть разрешение семьи. Может ли твой дом вместить так много студентов?» Улыбаясь и кивая головой, Суэ Цзя тепло сказал: «Моя семья разрешала. Они хотели бы поприветствовать вас всех, моих гостей. Моя мама и сестры очень хотели бы видеть всех вас. Кроме того, так как мой дом достаточно большой, то не будет никаких проблем вместить несколько сотен человек». Услышав, как Суэ Цзя говорит об этом, все девочки потеряли дар речи. Затем они, одна за другой, взволнованно начали соглашаться. Из-за этого соглашения, все девочки до конца дня были немного рассеянными. Это вызвало у учительницы чувство сбивчивости. Что случилось с девочками? Почему их духовные силы сегодня были такими несфокусированными? В тот день Суэ Цзя не участвовал в обычной деятельности класса, так называемые «сессии исследования магии». Он оставил его маленького питомца на тренировочной площадке и бросился домой, чтобы поделиться своими планами с семьей. Семья Суэ Цзя, очевидно, полностью поддержит эту идею. На самом деле, Суэ Цзя пригласил не только их, другие люди также были приглашены для проверки вместимости белой виллы. Так как Суэ Цзя принес хорошие предложения, было бы странно не соглашаться. Следующим утром, по договору, Суэ Цзя пришел очень рано в Академию Святого Света. Он встретился с девочками и помолился в церкви. Линия из 100 плюс девочек начала их грандиозный тур по городу, под руководством Суэ Цзя. Ни одна девочка больше не боялась заблудиться. Больше не было ничего, что можно было бояться. Когда эти девочки, которые застряли в Академии более чем на полгода, внезапно вышли, для них все казалось странным, но в то же время и приятно смотреть. Такой вид мегаполиса мирового класса, города Святого Света, еще более впечатляющий. Это было праздник для глаз. Несмотря на то, что они просто делали покупки, все девочки чувствовали, что они никогда раньше не были так счастливы. По пути, все девочки болтали, хихикали и шутили, смотря на пейзажи улиц. Если они видят магазин, то они, как рой пчел, побежали к нему, несмотря на усталость. Даже солдаты бы изумились, став свидетелями такой сильной выносливости. Чередуя остановки на некоторое время и движение дальше, все они чувствовали, что только начали, но к тому времени уже был полдень. Несмотря на то, что они все еще хотели продолжать покупки, их желудки так не думали. Дети были такими. Их пищеварительная система хороша, и они очень легко голодают. Их завтрак был очень прост, поэтому было бы странно, если бы они не проголодались. Пленительный аромат плавал по улице из гостиницы, из-за чего у всех девочек потекли слюнки. У большинства девочек было немного денег, поэтому им было невозможно попасть в гостиницу, чтобы поесть и попить столько, сколько им надо. Хотя у нескольких были деньги, они не хотели уходить из группы, и у них не было выбора, кроме как расстаться с дверью в гостиницу. Смотря на выражение девочек, Суэ Цзя посмеялся. Несмотря на это, он ни слова не сказал. Он знал, что если он ничего не скажет, то все девочки определенно пойдут обратно в академию и пойдут прямо в столовую, чтобы поесть. В конце концов, никто не смел уйти из группы сам по себе. Они не смогут сами найти обратный путь в академию. Кроме того, они легко могут быть похищены, если кто-нибудь увидит такую миленькую девочку в одиночку. И, наконец, линия девочек появилась перед домом Суэ Цзя. Суэ Цзя перестал идти и повернулся. Он улыбнулся и сказал: «Соученики, сейчас уже вторая половина дня. Я думаю, что каждая уже проголодалась. Ух, все хорошо, все по-прежнему хорошо». Столкнувшись с вопросом Суэ Цзя, никто из девочек не хотел признавать, что они голодны. Голод всегда заставлял людей думать, что они какие-то неуклюжие и ленивые существа. Видя поддельные действия группы девочек, Суэ Цзя не почувствовал ни малейшей капли отвращения. Вместо этого он думал, что они очень милые. Очевидно же, что они голодны до смерти, но, несмотря ни на что, они не хотят это признавать. Неудивительно, что люди говорят, что когда женщина говорит «нет», это означает «да». Тепло улыбнувшись, Суэ Цзя любезно сказал: «Мы подошли к моему дому, так что если вы и не голодны, то, пожалуйста, все равно пойдите и поедите немного. Оставшееся время мы можем поиграть в моем доме». Слыша, что они подошли к дому Суэ Цзя, лица всех девочек показали взволнованные выражения. Увидев белоснежный забор и двери из белого нефрита, они могли сказать, что это аристократический стиль. Увидев девочек, Суэ Цзя улыбнулся и в восхищении вздохнул. Первоначально эта вилла была аристократической семьи. Это был подарок дочери лорда города Святого Света, Вэньша. Как она могла быть уродливой? Динг-донг. Слегка потянув за веревочку рядом с дверью, мелодичный и красивый звук раздался из золотого колокола, расположенного во внутреннем дворе. Сразу же, после звука колокола, большие элегантные двери медленно открылись. В то же время, все за дверью появилось перед девочками. Глава 42. Незваные гости. Перед главным входом стояли две молодых красавицы, одетые в одежды горничных. Они очаровательно улыбнулись и поклонились. Их действия были одновременно элегантными и красивыми. В то же время, они одновременно с чистым, звонким голосом сказали: «Мы рады приветствовать вас в нашем доме». Видя такую сцену, все девушки были слегка ошеломлены. Они поспешно слегка согнуты колени, чтобы ответить на приветствие, используя стандартный дамский этикет. Тем не менее, с таким количеством толпившихся людей, они создали немного неудобное и беспорядочное ощущение, в котором полностью отсутствовало приветствие элегантной и величественной молодой леди. Девушки удовлетворенно кивнули. Две горничные у дверей, будь то их лица, осанка, темперамент, стиль, манера разговора или улыбки, все было безупречно. Любой, кто посмотрит на них, мог чувствовать себя непринужденно. Самое главное, что все это поднимало престиж виллы. Поворачивая свои головы, чтобы поприветствовать всех девушек, группа людей грациозно вошла во двор. За дверьми была вымощена широкая белая дорожка, что привел к элегантной, молочно-белой вилле рядом. Дорожка проходила ровно посреди сада. Это был хороший летний день, свежие цветущие цветы поражали молодых девушек своими душистыми ароматами. Каменные лавочки и деревянные стулья были расставлены на пустых участках сада. Все было изящным и элегантным, свежая и чистая атмосфера также навязывала аристократическую манеру. Еще дальше был огромный бассейн, большая искусственная гора, а также каскадный водопад, отходящий от него. Это озеро и лес были рукотворными, но все, кто видел эту неописуемую красоту, подумают, что они находятся под заклинанием. Это место уже не казалось частью города Святого Света, а скорее частью рая, с сказочной землей, зелеными холмами и прозрачной водой. В конце концов, все девочки, которые пришли с Суацзя, были в замешательстве и начали гадать, кем же на самом деле был Суацзя. Как он мог позволить себе жить в таком большом и прекрасном месте? Только после того, как им подали еду, это вывело их из ступора нахлынувших эмоций. После полной реконструкции, 10 комнат на втором этаже были полностью преобразованы под роскошные столовые. В каждой из этих столовых был роскошный стол, который может вместить до 12 человек. Когда все девочки сели за столы, тишина накрыла помещение. Представленная еда выглядела слишком аппетитно. Ни одна из юных леди не смогла сдержать слюну при виде аппетитных блюд. После доставки блюд пришел Суацзя, сопровождаемый своей матерью, дабы приветствовать всех девушек. Как только его мать предложила им начать есть, все девушки напрочь забыли свои манеры и напали на еду со своими палочками. Все утро профессиональные повара тщательно работали над приготовлением этих блюд. Вкус этих блюд далеко превзошел своих аналогов из простых столовых. Некоторое время девушки были полностью сосредоточены на еде, глаза были прикованы к пище, и абсолютно ничто не способно было отвлечь их внимание. Для гарантии скорости и качества приема гостей, старшая сестра наняла 50 дополнительных слуг. Они были ответственны за различные вещи, такие как приготовление пищи, уборка, развлечение гостей. Это доказало, что 50 слуг были вполне способны справиться с этой задачей. На основе планов старшей сестры весь вестибюль был перепланирован. Хотя большая сестра действительно говорила, что этаж мог вместить в общей сложности 1000 человек, но тогда было бы действительно слишком тесно. Кроме того, ни один из знати и богатых вельмож не будет наслаждаться, находясь в тесном месте, из чего делаем вывод, что примерно 100 гостей будет лучшим выбором. Если их количество будет выше, можно смело заявить, что класс и чувство уюта этого места, безусловно, снизится. Хотя на первом этаже действительно может поместиться 1000 человек, комфортно может умещаться лишь 100. Второй этаж подвергся реконструкциям и был преобразован в столовую. На третьем этаже было в общей сложности 10 номеров, они были переоборудованы в центр развлечений. Что касается рабочего места Суацзя, он теперь находится в этом небольшом деревянном домике. Согласно тому, что сказала старшая сестра, это было идеальное место, уединенное и с красивым пейзажем. На основе расчетов старшей сестры, число клиентов Суацзя не может быть слишком высоко. Во-первых, потому, что Суацзя был бы слишком занят, чтобы развлечь их, а во-вторых, потому, что когда там будет слишком много людей, класс и ощущение атмосферы места будет падать, что делает статус Суацзя менее заметным. Его статус среди аристократов был самым важным фактором. Старшая сестра порекомендовала Суацзя сосредоточиться на качестве и обслуживать максимум 10 клиентов. Даже было бы лучше 6-7 клиентов. До тех пор, пока он усердно лечит каждого человека, то это показывало бы его статус, положение, привилегии и богатство этим клиентам. Таким образом, Суацзя больше не будет иметь проблемы с заработком. Таким образом, Суацзя не уставал бы, зарабатывал больше денег, сделал репутацию и приобрел власть. Это все в конечном счете поможет Суацзя распространить информацию о нем, значительно сэкономив затраты на большое количество рекламы. Суацзя также сможет иметь больше свободного времени. Для нынешнего Суацзя зарабатывать деньги – второстепенная задача. Изучение и обучение, а также постоянное укрепление себя были самыми важными. Хотя Суацзя действительно по своей натуре не мог принять всех идей старшей сестры, он не мог отрицать свое восхищение в ее способностях. Организуя это таким образом, Суацзя только нужно потратить очень мало времени, чтобы сосредоточиться на питании для нескольких клиентов, и тем не менее он все еще мог заработать много денег. Если бы это было некоторое время назад, Суацзя, вероятно, не обращал на время так много внимания. Тем не менее, с тех пор, как он узнал медитацию, время Суацзя становилось все более и более ценным. Медитация была самым быстрым способом поднять духовную силу и магическую силу. Если у Суэцзя стало бы больше времени, он мог бы потратить больше времени на медитацию, чтобы развить свою магическую силу и понять его истинный смысл. Когда Суэцзя исходил из его первоначальных планов по увлажнению 1800 человек в день, то у него просто физически не оставалось времени на что-либо еще. Хотя блюда были очень вкусные, желудки 8-летних девочек были размером с яйцо. Даже несмотря на желание съесть больше, их маленькие желудки уже были полны. Они не хотели останавливаться, но все равно пришлось беспомощно опустить палочки для еды, когда все достигли той точки, где даже еще один кусочек пищи уже перебор. Видя, как девушки опускают свои палочки для еды по команде старшую сестры, служанки начали подносить чашки сладкого и вкусного фруктового сока всем гостям. Несмотря на то, что город Святого Света самый богатый и самый роскошный в мире мегаполис, фруктовый сок, или даже просто фрукты, не были вещами, которыми каждый мог постоянно наслаждаться. Увидев яркий и свежий фруктовый сок, девушки в удивлении приподняли чашки до их ртов, чтобы пить. Милая сцена, когда все девушки закрывали глаза в блаженстве. Это было действительно слишком вкусно. Вкус плодов был сладким и освежающим. Это был вкус, любимый всеми детьми. Даже взрослые не смогут устоять перед его очарованием происходящей картины. Видя довольные выражения девочек, Суэцзя не засмеяться. Взяв свою чашку с соком, он слегка поджал губы, собираясь молча наслаждаться его вкусом. Как раз тогда вошла старшая сестра с серьезным выражением на лице. Она тихо подошла к Суэцзя со стороны и прошептала ему на ухо: «Молодой мастер, группа людей на входе, одетых в красные капюшоны, говорят, что они хотят встретиться с вами». Суэцзя нахмурил брови. Он знал, что люди, которые прибыли, были определенно группой девушек-воинов с элементом огнь-ветер. Несмотря на то, что он действительно хотел помочь им, он уже говорил в прошлый раз, что это не в его силах, чтобы помочь. Даже если он им поможет, они все знали, что из-за суровых тренировок эффект лечения пойдет впустую. Размышляя об этом, Суэцзя проглотил сок в стакане на одном дыхании, мимоходом поставил пустой стакан на стол и медленно встал. Он спокойно сказал: «Позже, когда они закончат пить их сок, организую им прогулку по саду. Я договорюсь, чтобы те люди ушли». Сказав эти слова, Суэцзя нахмурил брови и пошел по направлению к главному входу. Он просто не мог понять. Он четко и ясно сказал в прошлый раз, так по какой причине девушки опять пришли к нему. Идя быстрым шагом, Суэцзя пришел к входу. В то же время он увидел 36 фигур, полностью закрытых своими красно-золотыми плащами. Это действительно были те самые девушки. Стараясь из всех сил себя успокоить, Суэцзя быстро подошел к группе в красных плащах и молча остановился за несколько шагов перед ними. Он сказал спокойным тоном: «Я считаю, что последний раз дал очень ясное объяснение моего ответа. Я не понимаю, почему вы снова пришли за моей помощью». Услышав слова Суэцзя, все девушки начали дрожать. Потом одна из них сказала отчаянным и скорбным тоном: «Господин Цзясуа, во второй половине дня, кто-то видел, как к вам пришли 100 магов воды. Услышав это случайно, мы выяснили, что отношения между вами и этими девочками должны быть очень близки. Все они должны чувствовать уважение к вам. Поэтому я подумала, что вы могли бы убедить их, чтобы помочь нам». Глава 43. Жертвуя всем, услышав просьбу, Суэцзя нахмурил брови. «Они, это они, я, это я. Это означает, что у меня нет никакой власти, чтобы повлиять на их решение. Хотя даже если бы я и имел, зачем мне делать это ради вас? Зачем мне влезать в долг перед 100 магами ради вас?» С каждым словом выражение лица Суэцзя ставало еще злее. Обводя взглядом группу воинов, стоящую через дорогу от него, Суэцзя повысил тон: «Вы, девочки, добровольно пожертвовали своей красотой ради получения огромной силы. Однако, придя сюда за помощью, мы должны будем пожертвовать своими деньгами, временем и счастьем. Что вы можете дать нам взамен?» Сам того не замечая, Суэцзя вдруг обнаружил, что он становится слишком эмоциональным. Сделав глубокий вдох, Суэцзя пытался успокоиться, а потом холодно сказал девушке: «Я не должен вам что-либо. Мои одноклассницы также ничем вам не обязаны. Если бы речь шла лишь о мне, возможно, я бы вам помог. Тем не менее, я не могу заставить моих одноклассниц, поскольку они не зависят от меня каким-либо образом. Мы только одноклассники, и у меня нет власти командовать над ними». Видя Суэцзя настолько эмоциональным, девушки в красных плащах онемели. Прежде чем прийти, они цеплялись за простую надежду, что есть шанс, наконец, вернуть себе свою вторую жизнь, и с удивлением отметили, что именно сейчас в гостях Суэцзя так много магов воды. Тем не менее, они даже не задумывались, что эти люди не имели никаких обязательств перед ними. Смотря на молчаливых девушек, Суэцзя пренебрежительно засмеялся. «Если вы хотите, чтобы я попытался их уговорить, ладно, но вы должны знать, что моя в Хите вилла дословно, как белая вилла, скоро будет открыта для бизнеса. Стоимость применения одной техники увлажнения – 100 золотых. Если вы готовы платить этим девушкам озвученную цену, то я обещаю их убедить. Однако, если вы не согласны, то не пытайтесь снова меня искать». Чичета, услышав слова Суэцзя, все девушки сразу получили шок. Они имели по крайней мере 1000 трещин на каждом теле, и для заживления каждой трещины нужна техника увлажнения. Если не считать сохранность кожи, даже не пытаясь залечить все свои трещины, сегодня это стояло бы 3600 золота. Даже раздробив и продав их кости, они не смогут набрать нужную сумму. Вдруг они все поняли текущую ситуацию. Если они получат помощь, Суэцзя и другие вынуждены будут сильно уступить своим интересам. Тем не менее, Суэцзя и другие не обязаны им ничего, а значит и не должны платить такую большую цену, чтобы помочь девочкам восстановить свою красоту. Разница между тем, что они должны заплатить и что могут заплатить, слишком велика. Как сказал Суэцзя, девочки принесли в жертву свою внешность в обмен на сильные боевые способности. Между тем, помогая им, что получат их спасители в ответ? Ничего. Но, несмотря на все обстоятельства, девушки не могли позволить себе упустить такой шанс. Все они понимали, на что идут, что теряют и что возьмут. Они стали были бы такими же, как остальные воительницы, неся шрамы на теле и в душе всю оставшуюся жизнь. Увидев 36 дрожащих девушек в красных плащах, Суэцзя беспомощно сказал: «Даже чувствуя жалость к вам, в лучшем случае я могу только применить технику увлажнения каждый один раз. Это уже мой предел. За исключением этого, подумайте хорошо, даже если бы захотел, как еще я смог бы вам помочь?» Потерянным взглядом девушки смотрели на Суэцзя. Все красные плащи знали, что Суэцзя уже был чрезвычайно доброжелателен. Несмотря на их шоковое состояние, все девушки по-прежнему отказывались уйти. Это была их последняя нить надежды. Как только они сделают шаг назад, это будет означать лишь одно – смерть их последней надежды. «Неужели нет никакого другого пути?» – скорбно спросила одна из красных плащей, смотря на Суэцзя. Посмотрев на девушку, Суэцзя спокойным тоном ответил: «Давайте посмотрим на ваше предложение с другой стороны. Если бы я просил каждый день тратить огромное количество времени, сил, энергии лишь для того, чтобы помочь другому человеку на протяжении всей вашей оставшейся жизни, при этом не имея абсолютно никакой награды за это, согласятся хоть один из вас?» Услышав слова Суэцзя, все девушки полностью впали в полное отчаяние. После того, как обстоятельства были объяснены с такого угла, они, наконец, пришли к глубокому пониманию ситуации. Их просьба была просто слишком невежественной. Если кто-то практикует магию, это не значит, что он был обязан использовать свою магию для вашей нужды. В последний раз взглянув на красные плащи, Суэцзя сказал: «Несмотря на то, что я действительно хочу вам помочь, пожалуйста, прости меня за мое бессилие. У меня есть свои заботы, поэтому, пожалуйста, уходите». После разговора Суэцзя повернулся и пошел назад к белой вилле широкими шагами. Видя уходящего Суэцзя, все девушки стали плакать. Для них это уходил не Суэцзя, это уходила их надежда на вторую жизнь. Когда Суэцзя был уже в шаге от двери, раздался жалобный голос из толпы красных плащей: «Если бы мы были готовы к тому, чтобы заплатить нечто эквивалентное оговоренной цене, вы поможете нам?» Внезапно остановившись, Суэцзя постоял некоторое время, а затем ответил, даже не поворачивая головы: «О чем бы я ни думал, но так и не могу найти подходящий ответ на этот вопрос. Не соизволите намекнуть мне это?» Поколебавшись некоторое время, женский голос ответил: «Если эти водные маги готовы тратить свое драгоценное время каждый день, чтобы помочь нам, то в свою очередь, мы также будем готовы потратить столько же времени, чтобы помочь им. Что? Услышав ответ, что голос Суэцзя стал издевательским, во-первых, нам не очень нужна ваша помощь, кроме того, вас 36 магов 100, ваше время не столь драгоценно, как наше. После того, как голос Суэцзя снизился, красная фигура вдруг выскочила из толпы и упала на колени перед Суэцзя. Господин Суэцзя, я прошу вас, прямо сейчас у нас на самом деле нет ничего другого, если вы готовы помочь нам, мы примем любую цену, которую вы потребуете. Услышав это, другие девушки начали дрожать, пребывая в шоке от этих слов. Однако все они вскоре поняли, что им не оставалось ничего более, и без стеснения шагнули вперед, опускаясь на колени одна за другой. Несмотря на то, что они ничего не говорили, их действия были ясны. Все они были готовы пожертвовать тем, что им было нужно ради достижения цели. Смотря на преклонивших колени красных плащей, Суэцзя горько рассмеялся и обернулся, беспомощно говоря, «Разве вы сейчас не просто все усложняете? Хотя я очень тронут вашей искренностью, я действительно не могу придумать способ, которым я мог бы помочь». Внезапно подняв голову, из плаща на него посмотрела пара прожигающих огней. В то же время, воительница уверенно сказала, «Возможно, от нас действительно пока немного пользы. Тем не менее, вы не должны забывать, что со временем мы станем самыми сильными воинами с элементом огня ветра. После того, как мы станем сильнее, мы, безусловно, получим силу, чтобы покорить любое место в мире. Как мы можем быть бесполезны? Ха-ха-ха». Услышав слова девушки, Суэцзя не мог не смеяться. Через некоторое время Суэцзя ответил удивленным и заинтригованным голосом. «Ваше предложение действительно заманчиво. Тем не менее, у меня нет желания становиться захватчиком любых земель, так что это полезно, но не то, что мне нужно». Услышав слова Суэцзя, все девушки начали паниковать. Они уже предложили все, что могли, и все же этого не было достаточно для единственной надежды. Уж не означало ли это, что их судьбы нельзя было изменить, как они того не желали? Спустя некоторое время размышлений одна из девушек в красном плаще уверенно подняла голову и сказала стойким голосом, «До тех пор, пока вы готовы помочь нам, мы клянемся, что, если вам когда-нибудь что-либо будет нужно от нас, независимо от того, что это будет, мы будем выполнять ваши приказы. Это уж точно все, что мы можем предложить». Вздыхая, Суэцзя смотрел на девушку, которая высказала столь решительный ответ. Эта возможность была действительно слишком привлекательна. Девушка понимала, чтобы получить помощь от 100 магов, единственный выход был заручиться поддержкой Суэцзя. Только Суэцзя имел возможность собрать этих девушек, чтобы они помогли красным плащам. Никто другой не сможет достигнуть этого. Именно из-за этого, что все девушки согласились следовать командам Суэцзя, а не командам одной из 100 магичек. В конце концов, не было никакого способа, они могли одновременно выполнять команды 100 человек. Если бы они попытались, то вероятно умрут от переутомления и не смогут выполнить команды. У девушек-воинов не было никаких вещей, чтобы предложить 100 колдуньям. Только через Суэцзя их желание может быть исполнено. Конечно, их предложение тоже было только поводом. Самое главное было узнать, сможет ли Суэцзя убедить тех магов остаться с ним после окончания учебы. В противном случае, после окончания обучения они все просто разошлись бы. Все 36 пар глаз сверкали переполненной решимостью в направлении Суэцзя. После размышлений над этим вопросом в течение очень долгого времени, Суэцзя, наконец, улыбнулся и пробормотал. «Может быть, вы, девочки, действительно можете быть полезны. Я попытаюсь вам помочь. Тем не менее, будет моя попытка успешна или нет, все зависит от вашей веры». Глава 44. Недоразумение. Несмотря на то, что Суэцзя дал обещание, он должен быть очень осторожным в его выполнении. Только хорошо обдумав все, он мог выполнить обещание. Было бы достаточно, если все девочки помогли один раз, но каким образом ненавязчиво их вовлечь? После того, как он отклонил 36 воительниц, Суэцзя быстро бросился назад и весело играл вместе со всеми своими одноклассницами рядом с искусственным озером в саду. В настоящее время Суэцзя не хотел обдумать такие сложные вещи. Нужно было отвлечься, очистить голову и сердце от тяжелых мыслей. Только таким образом можно было получить силы для работы. Независимо от того, что вы делаете, процесс должен приносить удовольствие. Суэцзя отправил всех девушек обратно в школу после того, как они играли весь день и съели специально подготовленный ужин. В конце концов, Даже если белая вилла была очень большой, но оставить всех 100 девочек на ночь не представлялось возможным. На входе девочки повернулись и посмотрели на чудесное место, где они весело играли весь день, на место, которое наделило их такой безграничной радостью. Они не могли вспомнить, было ли в их жизни место, где они получали столько же удовольствия. С таким замечательным днем они считали, что даже если им в будущем придется столкнуться с сложной и серой жизнью, они могли бы по крайней мере держать это счастливое воспоминание о счастье в их сердцах. Выпроводив своих одноклассниц, Суацзя в одиночестве возвращался себе домой. По пути, наблюдая за удаляющейся толпой, он обдумывал случившееся. Несмотря на то, что он не мог придумать, как воительницы могли бы помочь ему, он действительно чувствовал жалость к тем девушкам и очень хотел помочь им. Кроме того, если бы он смог помочь своим одноклассницам чувствовать себя не так скучно и одиноко, это может даже сблизить их. Суацзя это раньше не сильно заботило, но мысль о том, что 36 мощных огненно-ветреных воительниц в любое время ждавших его приказов, приводила его в восторг. Стоит ему лишь приказать, и они отправятся устранять любую проблему. Чувствуя превосходство над другими, Суацзя не мог удержаться от улыбки, которая поднималась из глубин его сердца. По пути, Суацзя до сих пор не придумал возможный способ решения. К тому времени он вернулся в подземный склад, который был переоборудован в тренажерный зал. У него не было выбора, кроме как перестать думать. Настало время для обучения. На следующее утро, как раз когда были слышны шаги старшей сестры, Суацзя медленно выходил из состояния медитации. Первое, о чем подумал Суацзя, медленно открыв глаза, был тот самый вопрос, как и перед входом в состояние медитации. Как он может помочь тем 36 девушкам?